Глава третья. Черные пески. Как только переход завершился, в лицо ударил запах гари. Я приготовил активатор и огляделся по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Черные пески и раньше были отвратительным местом. Гибнущий мир, пожираемый богом-паразитом, не вызывал желания увидеть его еще раз, но сейчас стало еще хуже. Знакомый осколок напоминал поле недавней битвы. Пустыня вся обезображена воронками взрывов, спекшийся от заклятий песок стеклянными шарами разбегался в разные стороны. Вместо знакомых обломков скал теперь виднелась лужа все еще кипевшей кислоты. Десятки шагов от точки прибытия валялся обглоданный костяк какого-то огромного существа. Что-то мне не нравится то, что здесь происходит. Вот и опробую новую карту. Чешуя дракона, мерцающий щит. Дополнительная защита лишней не будет. Я медленно и осторожно смещался от точки прибытия. Надо найти укрытие, оставаться на виду просто глупо. Правая нога неожиданно поехала в сторону. Посмотрев вниз, я увидел кусок покореженного металла, в котором с трудом угадывался смятый и наполовину разорванный наплечник техномагического голема. Да что здесь происходит? Откуда это все? Нет, откуда понятно. Не зря же мне Саймира говорила, что пропали несколько партий игроков. Но с кем они воевали? «Господин! Господин!» Отчаянные крики сразу привлекли внимание. Из-за ближайшего бархана выскочила пара сикхеев на ездовых ящерах. Знакомые оранжевые накидки развивались за спиной. «Замечательно. Что бы здесь ни случилось, моя сделка остается в силе». Я собрался направиться навстречу всадникам, когда расслышал «Берегись!» Сикхей, скакавший первым, указал куда-то мне за спину, где пару секунд назад точно никого не было. Полный мрачных предчувствий, я резко обернулся и увидел черное маслянистое пятно, словно кто-то пролил машинное масло на песок. Сейчас эта дрянь пульсировала и словно бы стекалась в центр». Маленькие черные лужицы стремительно собирались вместе, формируя пузырь. Что бы это ни было, но это мне явно не друг. Стрелы магического взрыва ударили в центр пузыря, чтобы исчезнуть, не оставив и следа. Единственный результат моей атаки — внутри странной субстанции промелькнуло несколько вспышек, и все — «Во имя хаоса, что это за хрень такая?» Гибельное пламя, ударившее по пузырю, тоже почти ничего не сумело сделать. Зеленые сгустки огня, прилипавшие почти к любой поверхности и с жадностью пожиравшие даже твердые металлы, бессильно стекали по матовому черному боку, лишь кое-где заставив посереть черноту. Странное существо, тем временем закончив собираться, стремительно покатилось ко мне, на глазах набирая скорость. Не желая знакомиться с ним поближе, я рванул прочь в сторону сикхеев. На ходу заменил карту туманного льва на песчаного охотника. Сейчас свойства именно скорпиона мне просто необходимы. Я призвал свою недавнюю находку и, как на крыльях, взлетел в седло, цепляясь за шипы, украшавшие панцирь. Бросив взгляд через плечо, понял, что меня и странное существо разделяет не больше пары десятков шагов. Безумие хаоса! Как же эта тварь быстра! Вперед! Лапы скорпиона стремительно замелькали, увеличивая отрыв между нами. Несколько минут стремительного бега, и мой скакун вынес меня навстречу сикхеям. «Господин, ты принес Азкабан!» «Да, он у меня с собой. Что это за тварь и как ее уничтожить?» Я еще не успел договорить, как пузырь неожиданно словно стал плотнее. Теперь он воспринимался как черный шар, достаточно быстро приближающийся к нам по песку. Луч распада только на удар сердца задержал это и погас, оставив небольшую царапину на поверхности. Заклятие его не берут, придется пробовать оружие с физическим уроном. Пока я думал, какую карту заменить в активаторе, один из сихеев выхватил небольшую сферу, переливавшуюся разноцветными огнями, и бросил в нападавшего. С коротким хлопком сфера разбилась, а шар прокатился по инерции еще какое-то расстояние и замер в 5 шагах от нас. Хищную черноту почти полностью скрывала радужная пелена. «У нас мало времени, господин! Это лишь ненадолго задержит его! Умоляю, отдайте мне скорее Азкабан!» «Выполненная сделка — это хорошо, но потом я один буду скакать по песку от этого их шара!» Не обращая внимания на просьбу, я спросил то, что меня волновало. «Откуда это здесь взялось? Что это такое и как его убить?» Сихей, опасливо косясь на шар, торопливо заговорил. «Господин, это появилось здесь сразу после того, как вы унесли Азкабан. Это Алрути. Его еще называют яростью владыки. Подобные ему опустошали целые города во время войн богини со слугами пожирателя. Эти порождения тьмы практически неуязвимы ко всему. Самое мощное оружие оказалось перед ним бессильно. Лишь высшая магия да сила радужной госпожи могут их уничтожить. Видимо, вечно голодный оставил его здесь, чтобы лишить наш мир даже шанса на спасение. Этот слуга пожирателя нападает на всех подобных тебе. Нам всем еще повезло, что день назад здесь появился десяток игроков. Это были сильные воины. Они смогли дать настоящий бой Алрути, и мы даже начали надеяться, что они победят. Увы, даже их сил не хватило, чтобы полностью его уничтожить. Существа, что они призвали, их магия и сила оказались бессильны перед силой Бога. Потеряв несколько игроков, они отступили и покинули наш мир. Ты пришел почти следом за ними». Алрути еще не успел до конца оправиться от предыдущей схватки. Умоляю, господин, отдайте мне Азкабан. Каждая секунда бесценна. Радужных сфер у нас почти не осталось, и мы не сможем долго сдерживать тварь-пожирателя. Пламя хаоса, поганые шутки слепца. За удачу всегда следует расплата, но не так же быстро. По радужной пленке зазмеились трещины. Сила богини, сковывающая тварь, не бесконечна, надо удирать, выигрывая время. Где обещанная плата за Азкабан? Господин, сначала камень. Ваша награда ждет вас там! Он указал на кусок скалы, торчащий из песка, как гнилой зуб. Все сложено под ней. За спиной нарастал странный звук, похожий на виск. Алрути начал стремительно вращаться на месте. Радужная пленка мерцала и источалась на глазах. «Держи свой проклятый камень!» Выдернув из сумки кристалл, я запустил им в собеседника. Я не страдал легкомыслием и излишним доверием. Просто чувствовал, старик мне не врет. Осталось только как-то продержаться, пока компас зарядится, и придумать, как я могу собрать все мне причитающееся. К тому же я понадеялся, что проклятая тварь на время отстанет от меня и начнет гоняться за сихеями, увеличив мои шансы на то, что я смогу убраться отсюда без потерь. Теперь надо отъехать отсюда подальше. За спиной с громким звоном, похожим на разбившийся хрусталь, пропала пелена, которая удерживала тварь. Алрути на мгновение замер, выбирая жертву. Но воля Создателя требовала в первую очередь убивать пришедших извне. Жителям этого мира не скрыться от него. Сначала он убьет того, кто представляет большую угрозу. Тот может вновь унести погибель туда, где ее уже не найти. А потом он догонит тех, кто был с игроком, и уничтожит всех. Враги будут поглощены и насытят голод Создателя, и тогда воля господина исполнится. Приняв решение, ожившая пустота бросилась вдогонку за игроком. Не каждый разумный может прожить жизнь, готовясь встретить один единственный день. А для жреца-кузнеца подземного пламени Сукхаттар Гуддул Ласхаратти такой день настал. Сегодня либо исполнится пророчество и будет создан новый меч, или его народ, а за ним и все сущее, канет в бездну небытия. Пожиратель добьется своего, погаснет вечное пламя, зажженное подземным владыкой в тот миг, когда он отливал этот мир из бесформенной пустоты. Уйдет жизнь, которую вдохнула радужная госпожа, создав из облаков все живое вокруг. Сукхаттара знал, пришла пора людям потрудиться и помочь богам, чтобы этого не случилось. «Едут!» — один из помощников, наблюдавший в подзорную трубу, радостно крикнул. «У них зеленый флаг! Они получили Азкабан!» «Разжигайте огонь!» — крикнул жрец помощникам, не теряя напрасно ни удара сердца. Пока пламя разгорится, помощники как раз доставят кристалл. Тварь вечно голодного отвлеклась на игрока, и пока она занята, у них есть такое необходимое сейчас время. Темное божество не могло и предположить, что смертные не понесут возвращенный кристалл в плавильню, и принесли плавильню сюда. Величавые шаураги не один раз прошли путь до кристаллических гор и обратно. Тяжелый путь туда, где укрывалось последнее из плавилин. Перенося все необходимое, песчаные странники не жалели ни себя, ни шаурагов. Особую ценность представляли меха и формы, те самые, первозданные, еще помнящие обжигающее прикосновение рук хозяина пламени. Сукхаттар учел все уроки прошлого. Он слишком долго шел к этому дню, пожертвовав всем, что имел или мог бы иметь. Он последний из старших жрецов, оставшийся в живых. Долгие годы преследований, гибель соратников, предательство, обман, вечное бегство. Его любимая, ожидающая такого долгожданного сына, стала платой за возможность спастись. Все ради того, чтобы дожить до этого дня. Установленные на песке огромные меха раздували пламя под плавильной формой. Жрец зорко следил за цветом пламени, различая малейшие оттенки. Пора! В расплав полетела смесь порошков, взятая из небольшой шкатулки, чешуя великих червей, прорывших свои ходы к центру мира и купавшихся в лавовых озерах. Беритовая пыль из растолоченных в порошок кристаллов, напоенных сиянием звезд. Все это послужит основой великому мечу. Чешуя придаст крепость, а кристаллы увеличат силу богини, доступную мечу. Огонь полыхает, но надо больше жара, и в горн попадают сердца огненных пауков, окрашивая пламя в белые цвета. Соткавшиеся из воздуха черные капли полетели мне навстречу, и я, уходя от атаки, дернул скорпиона в сторону, свободной рукой прикрывая голову. От части черных капель мне удалось увернуться, часть ударила в мерцающий щит, заставив его исчезнуть. Но полдесятка все-таки прорвалось ко мне, зашипев, они скатились по доспеху. Чешуя дракона выдержала атаку, но несколько чешуек отвалились. 47, прошептал я. 47 ударов сердца, и эта тварь повторяет магическую атаку. Плохо, как же все плохо. Я знал, что слепец всегда требует плату за свои дары, и теперь он потребовал ее с лихвой. Да так, что я вряд ли сумею расплатиться. Алрути все еще преследовал меня. На мое счастье, песчаный охотник двигался хоть не намного, но быстрее этой твари. Но все равно все происходящее сейчас напоминало дурной сон, какой-то затянувшийся кошмар, из которого хочется вырваться поскорее. Алрути был практически неуязвим ко всему, что я пытался применить. Молния заставила его на миг замереть, покрывшись цепочками искр и разрядов. Капканы вообще не произвели никакого эффекта. Оглушение он не заметил, а разрубание рассекло его на части, но спустя короткий миг он как жидкость стекся обратно. Взрывы, магические стрелы, ледяные гранаты, все, что у меня было с собой, ничего не помогало. Эта дрянь поглощала любую энергию, направленную на нее. 45, 46, 47. Я резко дернул скорпиона в сторону, меняя направление движения. На место, где мы были, сверху обрушились матово-черные шипы. Успел. Преследователь отстал на какие-то жалкие 10 шагов. Пару атак назад было около 12. Тварь или ускорилась, или мой скорпион от полученных ран начал сдавать. Но времени остается все меньше. Я лихорадочно искал способ спасения, вспоминал все, что слышал или читал о борьбе с подобными созданиями. Не кстати вспомнилась давно прочитанная книга, обрывки которой я нашел в библиотеке. Там как раз и описывалась подобная тварь. Несколько игроков на руинах погибшей планеты разыскивали оружие, оставшееся от ее предыдущих хозяев. Им повезло найти неразрушенное хранилище оружия, где среди гор вооружений для боевых киборгов и прочего добра они нашли маленькую шкатулку с надписью «Абсолютное оружие». Из шкатулки, которую эти идиоты решили открыть, и вылезло что-то похожее на Алрути. К сожалению, последние страницы были выдраны, и я так и не узнал, чем там все закончилось. Но, скорее всего, ничем хорошим. 47. В сторону. Воздух за спиной загудел, руку с бедром резанула острая боль. Мимо мелькнули короткие вспышки лучей, пронзившие воздух. Прикусив губу от боли и чуть не выпав из седла, я достал из кармашка пояса зелье лечения и сделал глоток. Последнее, 6-е, в следующий раз придется пользоваться книгой, подумал я, бросив пустой пузырек на песок. И все-таки, несмотря на происходящее, надежда у меня оставалась. Сикхеи, после того, как я отдал им Азкабан, не скрылись за горизонтом, унося священный камень, а остались относительно недалеко. Я видел вдалеке присевших на землю шаурагов, кучку сикхеев, похожих на маленьких муравьев, чем-то активно занятых. Пока я тяну тут время и очень надеюсь, что они не просто распивают чай и обсуждают новости, а делают что-то, что может мне помочь. Например, открывают врата для своей богини. Над местом, где мельтешила группа сикхеев, ударил вверх столб света, заставив вздрогнуть землю, а лиловые небеса передернула рябь. А потом разнесся рев Бога. Оглушающая мощь, ярость, гнев, безумие. Я не знаю, как можно описать то, что я услышал, и то, что ощутил эмпатически. Впервые я пожалел, что стал развивать этот дар. Сейчас сила пожирателя подавляла, хотелось броситься низ, спрятаться и забиться в песок. Надеюсь, никогда больше не услышу ничего подобного. Пока я растерянно тряс головой, пытаясь прийти в себя, шар снова ударил. Проклятый 47! Я кубарем покатился на песок, а мой скорпион задергался на острых шипах, пронзивших его. Я не успевал прийти в себя и вскочить на ноги, смог только выставить активатор в сторону преследователя. Похоже, пришло время пустить в дело приберегаемые мощные карты. Мой последний резерв и шанс на спасение. Если эту тварь и они не возьмут, то мне уже вряд ли что-то поможет. Но Алрути, вместо того, чтобы меня добить, замер на месте, а потом, ускоряясь, помчался к стоянке Секхеев. Я не знал, что произошло, но можно догадаться, что пожиратель вдруг отдал своей твари другой приказ, и теперь ее больше заботят те, кто пытается отпихнуть ее господина от кормушки, чем такой скромный, как я. Пробитая шипом нога почти не слушалась. Что ж, пока у меня появилось время, надо позаботиться о себе. Я достал пузырьки из сумки, один выпил, а оставшиеся поместил в кармашки пояса взамен уже потраченных. Потом зелье бодрости, противная горькая жидкость, прокатилась по горлу, смывая напряжение и усталость. Ну что, еще повоюем. Теперь нужно решить, что делать дальше. Конечно, можно попытаться отсидеться в сторонке, но боюсь, что когда эта тварь прикончит Секхеев, она вновь займется мной. А компас пока не зарядился. К тому же я еще не забрал свою плату. Вместе у нас есть шанс выжить, а если им удалось то, что они затеяли, то, возможно, даже и победить. В любом случае нужно быть рядом, чтобы знать, как развиваются события, и если появится удачный момент, вмешаться в происходящее. Туманный лев возник рядом со мной, но, увидев, как я подволакиваю ногу, прилег на песок, позволяя на него взобраться. И мы помчались вперед, туда, где виднелись массивные туши шаурагов.